Брат. Он промучился всю ночь и весь день. Болели глаза, болело сердце, болела голова от мыслей. Как так получилось? Кто мог знать? Кто мог догадаться? Только она, хитрая старая стерва. Надоело играть с другими, за него взялась. Ну ничего, еще посмотрим, кто победит. Милослав с трудом дождался, когда Герман уберется из дому. Он даже опасаться начал, что сегодня тот не выйдет. Но часов 5 пополудни Дашкин прихвостень сел в черную тачку, самого что ни на есть бандитского виду, и укатил куда-то. С катертью дорога. Выждав 15 минут, каждый оборот секундной стрелки выматывал нервы, Милослав поднялся на 3-й этаж и позвонил в дверь. Открыла не сразу. «Ну, и чего тебе надо?» — поинтересовалась императрица. «Вот тварь, хоть в кресле сидит, а смотрит с презрением сверху вниз. А он, как всегда, когда-то в детстве, смущается и цепенеет. Проходи, раз уж явился. Давненько в гостях не был. И еще столько же мог не приходить. Я тебя ненавижу, поверь. Родственной любви и я к тебе не испытываю. Ты всегда был мерзкой. Маленькой сволочью. А ты нет, и я. Она развернула кресло и направилась по коридору. О, боги, как же давно он не был в этой квартире. Ничего не изменилось. Почти ничего. Ковры другие. А старые где? Туркменские, по особому заказу сделанные. Продала, и на месте Айвазовского канделябр торчит с лампочками вместо свечей. Какая же убогая пошлость! Папа бы не одобрил, папа на дух не выносил новодел. Так с чем пришел? Она привела в зал. И тут Милослав с болью отметил исчезновение еще минимум 5 очень дорогих предметов. Особенно было жаль секретера с перламутровыми инкрустациями. Распродается, в бабки переводит, нарочно все тратит, чтобы ему ничего не досталось. Всегда она так. Всегда, лишь бы ей хорошо было, а на других плевать. Ухватила, выгрызла наследство и гуляет. А ему только и остается смотреть да скрежетать зубами от злости. Он не выдержал и спросил: «Тебе деньги нужны?» «Мне?» Нервная улыбка, так хорошо ему знакомая, и ответ, который совсем не ответ, а встречный вопрос. «Чего ты взял?» «Нет, но ты же продаешь вещи. Ты же папины вещи продаешь и дедушкины, и прадедушкины тоже. Только тебе, убогий ты наш, какое дело?» Твоего здесь нет, и беспокоиться не о чем. Или, милочка, ты все еще надеешься похозяйничать тут, скажем, после моей смерти? Ну что ты? И в конце концов я имею право. Я твой единственный родственник. Не единственный, это во-первых. А во-вторых, лучше я все музею отпишу, чем тебе оставлю. Или найду достойного человека, который... Даша, Дашенька, Дашулька, ну зачем тебе это? Ну что за блажь? Я терпел, я наблюдал за тобой и надеялся, что ты одумаешься. Столько лет рядом. Нужно лишь руку протянуть, чтобы ты в нее плюнул. Резко оборвала она. Милочка, кому ты сказки рассказываешь? Это не ты был рядом, это я вернулась сюда сама, по собственной воле. А тебе просто некуда было деваться. Что думаешь, не знаю, насколько ты меня ненавидишь? Не знает, не представляет даже, потому что и сам Милослав не представлял. Слишком уж глубоким было это чувство, подавляющим, всеобъемлющим. Оно появилось давно в университете, из которого его отчислили, или еще раньше, в школе, особенно при подведении годовых отметок, или в детском саду, куда его Дашка водила, или, очень даже возможно, он сразу с ненавистью родился. А что? Встроенная, помогающая выжить, спасительная и невероятно горькая. Кем он был для них? Поздняя игрушка родителей? Нудная обязанность? Только Анжела любила его по-настоящему, понимала, берегла. Если пришел меня убить, то убивай. Дашка открыла корзинку, из которой вытащила алую шелковую ленту и ножницы. «Если нет, убирайся. Разговаривать с тобой у меня ни малейшего желания. Это ты мне звонила?» «Я? Звонила тебе? Зачем?» «Чтобы пугать, шантажировать, унизить в очередной раз, указать на место. Тысяча причин, но один ответ. Только она достаточно умна, чтобы докопаться до истины». «Знаешь, милочка, — спокойно сказала Даша, отхватывая от ленты алый лоскуток, — сдается мне, что тебя хотят использовать. А ты глупый, рад поддаться. Ты слишком труслив, чтобы думать логически. Вот стерва, всегда стервой была!» Щелкнули ножницы. Кусок алого шелка упал на колени. «Гораздо интереснее то, кто это может быть. Ты случайно не знаешь, кому мог перейти дорогу? Хотя ты же никогда не обращал внимания на людей». «Действительно, зачем? Ведь важен только ты». Еще щелчок и еще. Шелковые ошметки складываются причудливым узором, от которого он не может отвести взгляд. «Ты никого никогда не слушал, наоборот. Тебе нравилось идти наперекор. Не потому, что ты и вправду хотел причинить вред. Нет, для этого нужно думать. А думать ты не способен. Другое дело — пакостить из-под тишка, чтобы позлить Сержа. Ты мелочная тварь, и только желчка видела в тебе что-то большее. Желчка. Зачем она вспомнила Анжелу? Хочет напомнить о том деле, а он не виноват. Ну, не виноват и все. И кому, как не Дашке, знать это? А ты ее убила, и Сержа тоже, из мести. И Лельку выставила из дому, напугала, как и меня. Ты всегда умела решать проблемы быстро и решительно. А ты всегда только и умел, что ныть да искать виноватых. Чертова стерва даже не вздрогнула, не боится. Ну да, у него доказательств нет. У него ничего нет, кроме собственного страха и отчаяния. Но хватит. Он устал от всего этого. Он знает выход, он сумеет. Дашка сгребла отрезки ленты в корзинку. Туда же положила ножницы, а саму корзинку поставила на стол. Спокойно собрала прилипшие к юбке красные ниточки. А Желу ты убила. Испугалась, что проболтается, расскажет о шкатулочке. А она бы непременно сказала. Она меня любила. Дашка подъехала ближе, так близко, что острые коленки ее уперлись в его ноги. Пахнула бальзамической вонью, духами, хозяйственным мылом и церковным ладаном. Ледяная ладошка схватила за руку, сжала слишком уж крепко, так что и не вырвешься, дернула, заставляя нагнуться. Нужно быть святой, чтобы любить такого ублюдка, как ты. И если кто и виноват в смерти Желлы, то ты, милочка. Вырваться, оттолкнуть, убраться прочь из этой квартиры. Дашка нарочно, Дашка всегда его обижала. Сначала из ревности, потом из стервозности характера. А она и Серж, сладкая парочка, папины любимчики, родительская радость. Всегда вместе, всегда друг за друга. А он, милочка, с самого детства лишний. Он мешал, он крутился под ногами, отвлекал и портил вещи. Только Желочка его и любила. А она и вправду помнила о тебе, спрашивала. Дашка дышала в лицо шоколадом и перцем. Остро-сладкая, несочетаемая, как вся его жизнь. Ты же ни разу не заехал, не навестил. А глядишь, потратил бы минутку и узнал бы, где шкатулочка хранится. Не было у него минутки, да и желания тоже. Тогда ведь все казалось простым и ясным. Желочка любит. Желочка не забудет, Желочка до последнего с ним. Желочка предала. Нет, не сама, ее заставили. Дашка обманом в доверие втерлась, выманила, вынюхала, вызнала про шкатулку и к рукам прибрала. А Желлу отравила. И его, Милослава, подставила. «Вон, пошел!» — тихо сказала Даша. «Если не хочешь поближе познакомиться с Германом, предупреждаю, он не настолько хорошо воспитан, чтобы спокойно отнестись к твоим извращениям». «Все-таки она!» Выдала себя и сделала это нарочно. Какую игру она снова затеяла?